провалилась наша семейная жизнь. Я не знаю, как ее склеить. Может, пойдем в постель и утром начнем все сначала? Что ты сказал? Я не могу заснуть. Я постоянно в рабочем режиме. Можно мне кое-что попробовать? Вот так вручную, да? Отлично. Да. Разверни руку. Потрясающе. Как хорошо-то, а? Господи, а где ты этого? Ой, как хорошо-то, а? Да, еще быстрее, быстрее! Давненько мы этого не пробовали, а? Я так устал. Ты вернешься на кухню? Да ну, черт, а? Я спать ложусь. Старую работу. Кулинария, отстой. Ты спать хочешь, что? Не терплю.